Цветочки на обоях в моей комнате. Голубые с красными тычинками, грязная повязка. Часы на правой руке тикают у самого уха. Из-под простыни торчат мои голые ноги. Я спускаю их на горячий коврик, как раз на то место, куда падают лучи солнца. Под моим окном в бассейне две светловолосые девушки плывут рядом, широко и бесшумно взмахивая руками. Сквозь неподвижные листья пальм виднеются раскаленное небо и море, то самое море, которое я мечтала увидеть. Все такое ясное, светлое. Я нашла на умывальнике кусочек рекламного мыла и выстирала белье, которое сняла с себя накануне. Чем пахло мыло, теперь уже не помню, как не помню и того, что я в действительности пережила. Некоторые детали вдруг отчетливо всплывают в моей памяти, а другие улетучились. Может быть, и эти отчетливые воспоминания — плод моей фантазии? Теперь-то я знаю, что безумие именно в этом и состоит, в этих подробностях: голубые цветочки с красными тычинками, грязная повязка, солнце среди пальм, во множестве точных деталей, которые не связаны между собой и ни к чему не приводят, кроме как к самому себе. Я могла бы провести в этом номере весь день, а потом еще один день и еще один, не двигаясь, могла бы стирать и стирать все те же трусики, все тот же лифчик, до тех пор, пока не осталось бы мыла, не истерлась бы вся ткань, пока не исчезло бы все, и ребенок, и кровь, и не нужно было бы лгать даже себе. Время от времени со мной разговаривала матушка. Это она заставила меня заказать кофе в номер, она заботилась обо мне, она за меня моими устами говорила по телефону, она словно вселилась в меня. Это она сказала мне: «Дани, Дани, очнись, посмотри, на кого ты похожа». Я взглянула на себя в зеркало над умывальником. Я старалась прочесть, что кроется за моим взглядом, понять, что за тайна скрыта в моей голове, в моей душе, тайна, которая бьется, как птица, попавшая в сети. Потом я выпила две чашки черного кофе, приняла холодный душ, и мне стало легче. Время — лучший лекарь. Надо только переждать, как подводная лодка, уйти под воду. И тогда я снова услышу голос матушки. Что-то во мне словно погружается в глубокий сон, и я на некоторое время успокаиваюсь, мне становится легче. Я надела белый костюм, темные очки, перевязала руку мокрым бинтом. Когда я искала в сумочке гребенку, я обнаружила, что Филипп, покидая меня во второй раз, забрал мои деньги. И конверт, и кошелек были пусты. Я не помню, чтобы пропажа огорчила меня. В конце концов, его поступок естествен. Это я могу легко объяснить. Больше того, если бы Филипп остался со мной, я все равно отдала бы ему деньги. У него не было ни су, и я рада за него. А в остальном пусть убирается к черту. К тому же, поскольку до этого ни одна мысль, кроме мысли о том, что мне делать, идти ли в полицию и во всем сознаться, или же броситься в море, не приходила мне в голову, то кража Филиппа даже помогла мне, действительно помогла. Я подумала, что прежде всего мне нужно найти отделение Национального банка и получить деньги по чеку. Матушка сказала: это разумнее, чем сидеть в номере и терзаться. Благословляю тебя. Я спустилась в холл, спросила у администратора, как проехать в отделение банка, и предупредила, что оставляю номер за собой. Тендерберт был на том же месте в саду, где я его поставила, раскаленный от солнца. Я обругала себя за то, что не отвела его в тень, но, сев за руль, не почувствовала запаха, которого так боялась. Я изо всех сил старалась не думать о том, во что должен превратиться в такую жару труп человека, убитого чуть ли не трое суток назад. Я привыкла подавлять свои мысли. Сколько я себя помню, мне всегда приходилось бороться против какой-нибудь ужасной картины, которую рисовало мое воображение. Моя рыдающая мать, которая обривает голову за несколько минут до того, как она выбросилась на улицу с третьего этажа, ее распростертое на тротуаре тело, или отец, кричащий под вагоном внезапно тронувшегося товарного состава. И я твержу себе: хватит, хватит, остановись, дуреха. Но, в общем-то, разве можно что-нибудь забыть? Всюду солнце. Я поставила машину на теневой стороне главной улицы Кассиса, которая вела на пристань, и опустила верх машины, чтобы ветер развеял дурной запах и мои страшные сновидения. В банке, куда я вошла, было чисто и спокойно.